Прежде всего Филипп слетал домой, изловил Петьку и посадил его за вредность на целый день в петушатник. И сразу вернулся к башне, задрал голову. «Как ты не падаешь, а?» Потом, когда ребята стали собираться здесь регулярно, они все разглядели внимательно, однако многое осталось непонятным. На свете давно известны падающие башни — Пизанская, Невьянская, Дум-Тор в Марсианской долине льда и так далее. Но эта из всех из них была без сомнения самая падающая. По всем законам гравитации следовало ей грохнуться и рассыпаться. А она стояла неколебимо. И, видимо, очень давно. В какие-то неведомые времена и неведомо кто сложил башню из громадных, плохо отесанных глыб. Четырехгранная, с полукруглым входом без дверей, с черными щелями окон-бойниц на разной высоте, она сильно суживалась вверх и увенчивала ее крышу в виде пирамиды с кривым ржавым копьем. Скорее всего, крыша была из полуистлевшего теса, но как следует не разглядишь. Высотища-то 50 метров. Стояла башня так косо, что сперва и подходить было боязно. Потом привыкли. Тем более, что внутри башня вовсе не казалась наклонной. Стены уходили вверх строго вертикально и терялись в желтоватой полумгле. Потолка не было видно. Надо сказать, что вообще башня внутри казалась гораздо просторнее, чем снаружи, а высота представлялась совсем какой-то недосягаемой. И вот из этой-то клубящейся и словно чуть-чуть подкрашенной закатом полумглы спускался ржавый, граненый, толщиной в руку стержень маятника. О маятнике особая речь. Он был громаден. Литой, из потемневшей меди, метровый шар был надет на стержень невысоко от пола, точнее, от круглой, размером почти с цирковую арену площадки, усыпанной крупным гравием и огороженной низкими гранитными брусками. Страх подумать, сколько этот шар весил. Маятник двигался. Вечных двигателей, конечно, не бывает, но, видимо, качала его какая-то скрытая энергия, или запас изначальной инерции был так велик, что сохранился на века. Шар плавно ходил над площадкой. 7 секунд туда, 7 обратно. Когда он останавливался на миг у гранитного поребрика, что-то звонко щелкало и отдавалось эхом, словно оконечность маятника цепляла металлическую пластинку. Но никакой пластинки не было. Никто не мог разглядеть, прицеплен стержень к потолку или уходит в какие-то надзвездные дали. Возможно, что и уходил. В бесконечность. По крайней мере, двигался он вертикально, без заметного угла наклона. А нижний конец его, под шаром, шел над площадкой в середине и у края на одной высоте, в 10 сантиметрах от гравия. Лис высказал мысль, что это маятник Фуко. Рэм возразил, что маятник наверняка сделан в те времена, когда Леона Фуко, знаменитого инженера и ученого, не было на свете. К тому же, как известно, маятник Фуко не зависит от вращения Земли. Если он ходит долго, заметно, как линия его качания постепенно перемещается. Точнее, это поворачивается Земля, а линия остается в пространстве неизменной. Здесь же острие стержня, под шаром, неизменно ходило между желтыми и черными камнями, вмурованными в гранитную окружность. «А ты уверена, что здесь Земля?» — тихо спросил у лис ежики. «А что? Вон бабочка-крапивница летает». «А может, этот маятник ходит вдоль меридиана?» — осторожно предположил Витька. — Какого? — недовольно сказала лис. — Генерального. — Что это за штука? — Ну, считается, что направление вдоль ребер кристалла, то есть границ, которые лежат между пространствами. Его не везде можно определить, только в редких местах. Это условное понятие, конечно. — Понятие условное, а шарик-то ого какой, материальный, — заметил Рэм. — К сожалению, мы едва ли сможем расшифровать надпись, — сказал Цезарь. Шар по экватору был опоясан медной широкой лентой с отчеканенными знаками. Они напоминали старинные готические буквы, но были совершенно непонятны. Приклепанная к шару в нескольких местах лента кое-где отошла. Один конец был сильно отогнут. «Будто кто-то отодрать хотел», — задумчиво сказал Филипп. «А может, и правда хотели. Великан какой-нибудь или чудовище». Всем стало немного не по себе. Но вскоре убедились, что никаких великанов и чудовищ здесь не водится. Водились птицы в кустарнике, что разбросан был тут и там. В нем оказалось много сушняка, и это пригодилось для костров. Водились бабочки, жуки и стрекозы. А в мелких озерках, почти лужах, по вечерам кричали лягушки. Кстати, когда бы здесь ни появлялись ребята, обязательно стоял ясный, желтый от заката вечер. А стоило всем собраться, и быстро наступала ночь. Черная, с яркими звездами. Проходила она тоже очень быстро, буквально за 2 часа. Потом на эту маленькую, окруженную близкими, но туманными холмами равнину, приходил жаркий, безоблачный день. Тоже очень короткий. И все сутки получались 6 часов. Может, и правда другая планета? Или один из темпоральных эффектов меридиана? К башне с одной стороны примыкала кубическая каменная пристройка. Может быть, когда-то в ней жил смотритель маятника. С другого бока стоял квадратный, сложенный из гранитных брусьев столб. Метрах в 5 от земли он соединялся с башней могучим рельсом, на котором висел черный от старости колокол.